Глава 21. Седьмого вечером приходят газеты с докладом Сталина. Мы его уже давно ждем. По радио ничего разобрать не удается, трещит эфир. Только и на нашей улице будет праздник, разобрали. Фразу эту обсуждают во всех землянках и траншеях. Будет наступление. Авторитетно заявляет Лисогор. Он обо всем очень авторитетно говорит. Вот увидишь. Не зря Лазарь говорил в прошлый раз, помнишь, что какие-то дивизии по ночам идут. Ты их видишь? Нет. И я не вижу. Вот и понимай. Сталин выступал 6 ноября. 7-го союзники высаживаются в Алжире и Оране. 10-го вступает в Тунис и Касабланку. 11 ноября в 7 часов утра военные действия в Северной Африке прекращаются. Подписывается соглашение между Дарланом и Эйзенхауэром. В тот же день и тот же час германские войска по приказу Гитлера пересекают демаркационную линию у Шалан-сюр-Саон и продвигаются к Лиону. В 15 часов итальянские войска вступают в Ниццу. 12 ноября немцы занимают Марсель и высаживаются в Тунисе. 13 же ноября немцы в последний раз бомбят Сталинград. 42 Ю-87 в три захода сбрасывают бомбы на позиции нашей тяжелой артиллерии в районе Красной Слободы на левом берегу Волги и улетают. В воздухе воцаряется непонятная, непривычная, совершенно удивительная тишина. После 82 дней непроходимого грохота и дыма, после сплошной с 7 утра до 7 вечера бомбежки, наступает что-то непонятное. Исчезает облако над Красным Октябрем. Не надо поминутно задирать голову и искать в безоблачном небе противные треугольники. Только рама с прежней точностью появляется по утрам и перед заходом солнца, да мессеры иногда пронесутся со звоном над головой и почти сразу же скроются. Ясно. Немцы выдохлись. И в окопах идут оживленные дискуссии, отчего, почему и можно ли считать африканские события вторым фронтом. Политработники на расхват. Полковой агитатор наш, веселый, подвижной, всегда возбужденный Сенечка Лозовой, прямо с ног сбивается. Почти не появляется на берегу, только забежит на минутку штаб радио послушать и опять назад. А там, на передовой, только и слышно: «Сенечка сюда! Сенечка к нам!» Его там все и называют Сенечка. И бойцы, и командиры. Комиссар даже отчитал его как-то. «Что же это такое, Лозовой? Ты лейтенант, а тебя все Сенечка. Не годится так». А он только улыбается смущенно. «Ну что я могу поделать? Привыкли. Я уж сколько раз говорил. Они забывают. И я забываю». Так и осталось за ним Сенечка. Комиссар рукой махнул. Работает как дьявол. Ну как на него рассердиться? Работает Сенечка действительно как дьявол. Инициативы и фантазии в нем столько, что не поймешь, где она у него, такого маленького и щупленького, помещается. Одно время все с трубой возился. Сделали ему мои саперы здоровенный рупор из жести, и он целыми днями через этот рупор вместе с переводчиком немцев агитировал. Немцы злились, стреляли по ним, а не трубу под мышку и в другое место. Потом листовками увлекся и карикатурами на Гитлера. Совсем неплохо они у него получались. Как раз тогда в полк прибыла партия агитснарядов и агитмин. Когда они кончились, он что-то долго соображал с консервными банками, специальный какой-то самострел из резины делал. Но из этой затеи ничего не вышло, банки до немцев не долетали. Принялся он тогда за чучело. После него во всех дивизиях такие чучела стали делать. Это очень забавляло бойцов. Сделал из тряпок и немецкого обмундирования некое подобие Гитлера с усиками и чубом из выкрашенной пакли, навесил на него табличку «Стреляйте в меня». И вместе с разведчиками как-то ночью поставил его на ничейной земле между нами и немцами. Те рассвирепели, целый день из пулемета по своему фюреру стреляли, а ночью украли чучело. Украсть-то украли, но трех человек все-таки потеряли. Бойцы наши животы надрывали, а это Сенечка. Очень любили его бойцы. К сожалению, вскоре его у нас забрали. Как лучшего в дивизии агитатора послали в Москву учиться. Долго ждали от него письма, а когда, наконец, пришло, целый день на КП 1-го батальона, он там чаще всего бывал, строчили ответ. Текста вышло не больше двух страничек, и то больше вопросов. А у нас все по-прежнему, воюем понемножку, а подписи еле-еле на четырех страницах уместились. Что-то около 100 подписей получилось. Долго и хорошо вспоминали о нем бойцы. И когда же эта учеба его кончится? Спрашивали они, и все мечтали, что Сенечка обратно к нам в полк вернется. Но он так и не вернулся. На Северный фронт, кажется, попал.